Глава 46. Костя. Выхожу на веранду и прикуриваю сигарету. Клубы сизого дыма стелятся по столу прозрачным туманом. После такого секса это то, что нужно. Сигареты на свежем воздухе. Сажусь в кресло и прикрываю глаза. Я до сих пор не один. Все еще вижу, как наяву, пылающее от смущения и порочного желания лицо малышки. Черт возьми! И какого хрена я думаю о ней? Ведь получил то, что хотел, попробовал, разложил, примял. На вкус она оказалась такой сладкой, что теперь прочие десерты кажутся пресными по сравнению с ней. Впервые я думаю о том, что не хочу отдавать ее своему тестю, не только потому, что торговля людьми незаконна, а я не хочу провести вторую половину жизни в тюрьме. Нет. Теперь я уже почти мечтаю о том, чтобы эта малышка навсегда осталась моей пленницей. Милой, возбужденной и на все готовой пленницей в этом большом, но таком холодном доме. Нужно, наконец, признаться самому себе. Я просто не хочу ее отпускать. Никогда не думал, что снова буду грезить о том, чтобы дома меня ждала женщина. Однажды, обжегшись, дуешь на молоко. А мой ожог был охрененно болезненным. Как-то раз пару лет назад с самолетом авиакомпании, в которой мы с Марком тогда трудились, возникла проблема. Пришлось совершить экстренную посадку и вернуться домой до выяснения причин поломки. Телефон у меня разрядился, и я не мог предупредить ненаглядную женушку о том, что вернусь на 2 дня раньше. Было уже поздно, я думал, что она спит. Она и спала, только не одна. Помню, как тихо зашел в дом и поднялся на 2-й этаж. Уже на лестнице я понял, что что-то не так. Из нашей спальни раздавались дикие, похотливые стоны. С замиранием сердца я подошел ближе к двери. Аккуратно опустил вниз ручку, но дверь оказалась заперта. Я очень надеялся, что любовь всей моей жизни просто смотрит порнушку. Так скучает по мне, что решила немного приласкать себя под занятное кинцо. Не стал ломиться напролом и вместо этого вышел во двор. Окно нашей спальни находится справа от крыши этой веранды. Поэтому я решил залезть и посмотреть, чем моя супруга занимается в столь поздний час. Помню, как взбирался наверх в ночи, лез по стене, как грёбаный супергерой из фильма «Марвел». И когда я заглянул в освещенное приглушенной лампой окно, мир будто остановился. Я увидел 2 мужиков, что бешено вколачивались сразу в 2 отверстия моей благоверной. Их лица были перекошены от адской похоти. Ну а моя женушка, она явно получала кайф от их бешеного темпа. Я отлично знал выражение ее лица в подступающем оргазме. Она кончила, дико крича и извиваясь под 2 потными самцами. Долбаная потаскушка. Это были ее тренер по йоге и садовник, которым я, блядь, платил из собственного кармана. Платил, видимо, за то, чтобы они как следует удовлетворяли мою супругу, пока меня нет. Полный пиздец. С тех пор я начал практиковать жесткий групповой секс. Наверное, если бы я пошел к психоаналитику, то он бы сказал мне какую-нибудь хрень про то, что я наказываю каждую новую партнершу за свой печальный опыт с женой. Но кто их слушает, этих мозгоправов? Я просто трахал баб на пару с Марком, и, надо сказать, получала от этого охрененное удовольствие. С Ириной мы, конечно же, расстались. Она долго плакала и умоляла меня простить ее. Даже предлагала совместный поход к психологу и свободные отношения. Но с того момента внутри у меня что-то изменилось. Я больше не хотел семьи. Не только с ней, а вообще ни с кем. Мне хотелось быть свободным от чувств. Эта свобода стала моей броней, служила мне верой и правдой, пока я не встретил. «Ника спит». Марк выводит меня из раздумий. «Хорошо», — киваю я, поджигая 2-ю сигарету. Смотрю на друга, и впервые за долгое время мне не хочется делиться с ним мыслями относительно всего произошедшего. Странно. Я будто вижу в нем конкурента. Бред, конечно. Мы ведь изначально этого хотели — поиметь малышку вдвоем. Так почему же сейчас внутри так неспокойно? «Ну?» Марк садится рядом и тоже закуривает. «От меня подхватил эту дурную привычку. Видимо, я на него дурно влияю». «Что будем делать?» «Сейчас нужно поспать», — устало отвечаю я. А утром я наведаюсь к одному человеку. Он сейчас в таких проблемах, как у нас с тобой». «Хм...» Марк кажется задумчивым. «Он тоже бандит? Интересно, у тебя круг знакомств, Костян?» «Да нет», усмехаюсь. «Никита не бандит. Он одноклассник моей бывшей. Просто помогает решать околокриминальные проблемы. Решала, короче». «Ну ладно». Марк вальяжно откидывается на спинку. «Я останусь тут». Смотрю на него с подозрением. «Останется он, конечно». «Не трогай ее». Стараюсь говорить ровно, но внутри все как-то неприятно клокочет. «Сам сказал, что девчонке надо отдохнуть». «А ты прям заботушка», усмехается он. «Сам бы, небось, прямо сейчас ее трахнул, если бы не я». Пожимаю плечами. «Не вижу смысла отрицать очевидное. Я бы вообще из нее не выходил, будь на то моя воля». «Я постараюсь побыстрее вернуться», отвечаю. «А ты просто держи член в штанах, окей?» «Окей, окей», сдается Марк. «Ладно, теперь пора спать». Тушу окурок и первым возвращаюсь в дом.